Часть восьмая. Белоглазая галка, чего-то испугавшись, вылетела из-под соломенного навеса, села на дерево, посыпался иней. Кривой цыган поднял голову. За заснеженными ветвями малиново разливалась зимняя заря. Медленно поднимались дымы, хозяйки затопили печи. Повсюду хруст валенок, покашливание, скрипели калитки, тукал топор. Яснее проступали крутые крыши между серебряными березами, курилось розовым дымом и все заречье. Крепкие дворы стрельцов, высокие амбары гостинодворцев, домики разного посадского люда, кожевников, чулошников, квасельников. Суетливая галка прыгала по ветвям, порошила глаза снегом. Цыган сердито махнул на нее галицей, потянул из колодца обледеневшую бадью, лил пахучую воду в колоду. В такое ядреное воскресное утро горькой злобой ныло сердце. Доля проклятая, довели до кабалы, что скот, что человек, сам бы не хуже вас похаживал в круг хозяйства. Бадья звякала железом. Скрипел журавль, моталось привязанное к его концу сломанное колесо. На крыльцо вышел хозяин, стрелок Овсей Ржов. Шерстяным красным кушаком подпоясанный по нагольному полушубку, крякнул в мороз, надвигая шапку, натянул варежки, зазвенел ключами. «Налил?» Цыган только сверкнул единым глазом, лапти срывались с обледенелого бугра у колодца. Овсей пошел отворять хлев. Добрый хозяин сам должен поить скотину. По пути толкнул валенком белым в красных мушках в жердину, лежавшую неуместно. «Этой жердью, ай, по горбу тебя не возил, страдничий сын! Опять все раскидал по двору!» Отомкнул дверь, подпер ее колышком, вывел за гривы двух сытых меринов, потрепал, обсвистал. И они пили морозную воду, поднимая головы, глядели на зарю, вода текла с теплых губ. Один заржал, сотрясаясь. «Балуй, балуй, тих», — сказал Овсей. Выгнал из хлева коров и голубого бычка, за ними, хрустя копытами, тесно выбежали овцы. Цыган все черпал, надсаживался, облил портки. Овсей сказал: «Добра в тебе мало, а зла много. Нет, чтобы со скотиной поласковей. Одно глазом буравит. Не знаю, что ты за человек. Как умею, так могу». Овсей недобро усмехнулся. «Ну-ну». При себе велел задать коням и скотине корму, кинуть свежие подстилки. Цыган раз десять ходил в дальний конец двора, к занесенным снегом ометам, где на развороченной мекине суетились воробьи. Наколол, натаскал дров. В синеве светились солнцем снежные верхушки берез. Звонили в церквах, а Овсей степенно перекрестился. На крыльцо выскочила круглолицая с голубыми глазами, как у галки, небольшая девчонка. «Тятя, истиди скорее!» Овсей обстукал валенки и шагнул в низенькую дверь, хлопнув ею хозяйски. Цыгана не звали. Он подождал, высморкался, долго вытирал нос полой рваного зипунишки и без зова пошел в теплый, темноватый полуподвал, где ели хозяева. У дверей боком присунулся на лавку. Пахло мясными щами. Овсей и брат его Константин, тоже стрелец, не спеша хлебали из деревянной чашки. Подавала на стол высокая суровая старуха с мертвым взором. Братья держали лавку в глубинном ряду торговой бани на Балчуге и ветряную мельницу, да снимали у князя Адоевского 12 десятин пахоты и покоса. Раньше работали сами, в крымский поход не ходили. А теперь от царя Петра не было отдыху. Каждый день жди то наряда, то в строй. Стрельцам стоять в лавках в банях не велено, на батраков поручиться нельзя. Работать приходится женам да сестрам, словом, бабам. А мужская сила идет на царскую потеху. «Как летом будем с уборкой, ума не приложу», — говорил Овсей. Прижал к груди каравай, царапая им по холщовой рубахе, отрезал брату и себе. Вздохнули, откусили,